Отношения с ближними. Хорошее житейское общение можно иметь и с неверующими. Только молитвенного общения с ними нельзя иметь, и споров о религии нельзя заводить, чтобы имя Божие в споре не оскорблялось.